Матерь Агни-йоги. Минуты близости в духе с теми, кого почитаем и любим, имеют огромное значение для будущего. Ведь это ступени сближения, кующие связь навсегда. Презреть расстояние, презреть все преграды и даже смерть будет победою духа над очевидностью плотного мира. Конечно, побеждает сердце, ибо устремляется сердце и помнит сердце. Нет любви, нет и памяти о нелюбимых. Правда, есть память ненависти, но это память от тьмы. Светлые нити к свету ведут и со светом соединяют. Мы чуем эти устремления духа и реагируем на них. Так смерть побеждается сердцем и чувствами его, которые не умирают во времени. У большинства они умирают еще при жизни. Невелика длительность таких чувств. Но чувства тех, кто нам близок и кому мы близки по духу, протянуты в бесконечности будущего. Перед лицом смерти разрушают они ее кажущуюся власть над человеком. Любите, любите, любите. Любите тех, кто позвал вас к Владыке и открыл возможность пути в беспредельность.